31 октября рано утром Славика разбудило треньканье айфона, оставленного на прикроватном столике. Коммуникатор выбросил на экран совершенно незнакомый номер. Что за чепуха? Инструкции, полученные от бдительного Вани, гласили: «Все необходимые номера телефонов, с которых тебе могут звонить, должны быть обязательно записаны. Чужие номера не брать, не разговаривать, о посторонних звонках докладывать в security. Пойми, мы все отныне находимся под пристальным наблюдением. Недавний инцидент тому доказательство». Инцидент и правда вышел неприятный. Одного из технических специалистов застукали за общением с подданным Великобритании, обладавшим дипломатическим паспортом. Последний интересовался схемой видеонаблюдения технопарка, сулил немалую денежку и защиту правительства Ее Величества. Повязали обоих. Второй через 15 часов после встречи навсегда убыл в Лондон, с первым уже 6 дней навязчиво общались на Лубянке. Префикс знакомый, 911. Питерская МТС? Взять, что ли? К черту шпиономанию. Слава, ты? Кто это? Я не узнаю голос. Кто? Конь в пальто. Ты где? Серега? Славик аж подпрыгнул на кровати. Алена проснулась, взглянула недовольно. Я? Я в Новосибирске. Где пропадали? Мы беспокоились. Ты оставил симки и трубу под зеркалом. И записка. Слушай, я на минуточку. Тихо, не перебивай. У нас здесь такое творится. Ад. Считай, военный переворот. Дай трубку Трюгви. Он умеет пользоваться. К черту Трюгви. Осознав, что диалог скатывается в полнейший сюрреализм, Славик попытался овладеть ситуацией. Вы дома, в Питере? Да. Заскочили на минуточку. Предупредить. Вас не нашли. Сукин сын. Ты хоть понимаешь, что исчез больше, чем на полгода? Мы беспокоились. Понимаю. Выслушай. Времени в обрез. Дреки нас ждать не будет. Полный порядочек. Мы живы, все хорошо. Я выйду на связь через месяц, не раньше. Все объясню. Сначала сгоняем в Данию. В Данию? Оторопел Славик. Сгоняете? Ты о чем? Потом. Прости, что не извещал. Зазимовали в Ладоге. Тут такое было. Все, счастливо. Связь оборвалась. Я его однажды своими руками придушу, громко сказал Славик. Попытался отзвониться Ивану, но трубку не брали. Схватил джинсы, начал торопливо одеваться. Ален, спи дальше. Я быстренько в контору, к Ване. Времени 7:15. Если он ночевал в офисе, значит уже проснулся. Надо же, объявились. Тимпанавты чертовы! Вот, а ты страдал, проворчала Филлагесса, снова уткнувшись лицом в подушку. Я 100 раз говорила, Серега с Натальей не пропадут. Вызывать машину из технопарка не пришлось. Минувшим вечером договорились с малышом, что на работу к 9, едем вместе, а малыш встает рано. Позвонил в квартиру напротив. Через 5 минут синий Ниссан уже мчался через дамбу ОПГЭС на правый берег. Вывернули с Бердского шоссе на развязку, ведущую к технопарку. Обогнали фуру с логотипом «Вимбельдан», везущую свежие молочные продукты на предприятие. Персонал должен завтракать свежими продуктами. Тормознули у шлагбаума, приготовили личные карточки. «Доброе утро, господин директор!» Охранник коснулся пальцем козырька кепи. «Раненько вы сегодня. Проезжайте!» Славика очень коробило обращение «директор», несмотря на его аутентичность. В совет директоров В.М. Антонов входил, как ни крути. Карточка тоже с допуском по высшей категории, за исключением особо секретных объектов. Бороться со строгой субординацией было бессмысленно. В охране бывшие армейцы, не поймут. «Чего стряслось-то?» – допытывался малыш, виляя по размеченным дорожкам к автостоянке перед центральным офисом. «Славик, тебя будто ошпарили». Питерская дверь, я же рассказывал. Мои друзья, ломанувшиеся в 9 век и там запропавшие. Аномалия активизирована. А Иван-то здесь при чем? Доложить? Зачем? Славика чуть охолонуло. Действительно, зачем? Что это изменит? Не знаю, надо. Тогда иди. Малыш заглушил машину, перед главным входом футуристического вида здания, похожее на кристалл горного хрусталя. Цветные лазеры выводили по фасаду скользящие буквы «НСТ», выстроившиеся ступеньками. Это вместо вывески. Зарегистрированный лейбл технопарка, придуманный студией Артемия Лебедева. Снова пост охраны, лифт, приемная. За монитором дежурный секретарь. Не блондинка с пышными формами, а тетка средних лет со сволочным лицом, при короткой стрижке и в брючном костюме. Не симпатично, зато очень эффективно. Секретарь должен вкалывать, а не трахаться с начальством. «Вячеслав Михайлович, доброе утро», — ровно сказала тетка. «Считаю, что Ивана Андреевича сейчас лучше не беспокоить». «Это почему?» «Он напился», — прямо сказала грозная секретарша. От своих скрывать нечего. По крайней мере, к 4 утра был очень пьян и заблокировал дверь в кабинет. «Нина, вы можете снять блокировку?» «Зачем? Пусть отоспится. Иван Андреевич последние дни работал по 16 часов в сутки. Когда проснется, я принесу минеральную воду и крепкий чай, как он любит». «Извините», — Славик, почувствовавший неладное, решительно отстранил строгую Ниночку и вставил карту в прорезь. Вспыхнул зеленый огонек. «На моей памяти он никогда не допивался до беспамятства. А на вашей?» «Всякое случается. Кабинет уютный, мышасто-серые стены с серебристой искоркой, огромное окно, грань пирамидки здания, позволяющая обозревать панораму технопарка, сбалансированная подсветка, лампы бросают лучи на стол для совещаний, не давая отблеск на стекло, стеллаж с папками для документов, огромный плазменный экран в углу, экзотические растения. На столе генерального разгром, 3 пустые бутылки от виски, грязные кофейные чашки, помятые распечатки. «Иван, ау, с тобой...» Славик заледенел. Кресло босса опрокинулось. Под столом, уткнувшись бровью в стойку, лежит Ваня. В серо-голубой ковер впиталась кровь, ставшая из алой багрово-коричневой. В левой ладони зажат Вальтер, его любимая модель пистолета. «Нина Андреевна!» – истошно взвыл Славик. «Врача, немедленно!» «Нашего, не городскую скорую, со всем оборудованием!» Взгляд упал на край стола. Какая-то платежка, отпечатанная мелким шрифтом. Поверх черным маркером выписано. «Простите меня, виноват я один». Тревожные сирены гражданской обороны завыли в Санкт-Петербурге через 9 минут. В Москве через 12.